Глава 11. «Поехали ко мне», – спросил меня мой антигерой. «Прошу, только ответь на вопрос, кто была та дама?» «Ну а чего? Пусть расскажет. Или все повторится снова. Он меня поимеет, пропадет на несколько дней. Неожиданно появится и вновь повторится замкнутый круг. Мне пора становиться умнее. Влюбленность не значит глупость». «Да никто», – улыбнулся Пэ. «Этого никто? Ты так за попу мял?» «Лен, давай не будем об этом». «Да, сглупил вчера. Но с кем не бывает». Мне захотелось разразиться тирадой, но я промолчала. «Кто для меня Паша? Юридически или хотя бы фактически?» «Никто. И какие я могу ему предъявлять требования?» «Наверное, позвал одну из своих девок, которых время от времени получает свое удовольствие». И с их радостного согласия. Вот и я для него такой являюсь. Важно другое. Что произойдет после нашей беседы? Он будет настроен серьезно? Или снова начнутся свистопляски? Хорошо, не будем. Тогда поехали. Я бы еще хотела здесь посидеть. Задумчиво я произнесла. Ладно, как скажешь. Он еще крепче меня обнял. Отчего стало так тепло на душе? И уютно. Мне безумно хочется, чтобы у нас что-то получилось. А вернее, не просто что-то, а серьезные отношения. И наша разница в 21 год сейчас кажется таким глупым стереотипом, из-за которого точно не стоит рушить чувства. «Чем бы ты хотела заниматься по жизни?» — вдруг спросил меня Паша. «Ну и чего от жизни хотела бы получить?» — добавил он. «Я бы хотела путешествовать. Может, уехать жить в Москву, выйти замуж, завести детей», — задумчиво произнесла я. «Интересно. Еще хочу второе высшее образование получить». «Что еще?» «Не знаю, наверное, все. А чего еще можно желать?» — улыбнулась я любимому. «Ясно. А чего хочешь ты?» «А у меня уже все есть. Я много путешествовал по Азии и Америке, поэтому больше не хочется. А потом даже какое-то время жил в Москве, но вернулся оттуда. Слишком большой для меня город. Мне по душе наш, небольшой. Да и здесь у меня очень успешный бизнес. Дочь у меня уже есть. Мне вполне хватает одного взрослого ребенка. Тем более грудничка совсем бы не хотелось. Недосып, подгузники, крики. Бррр!» — поморщился П. «Жениться тоже как-то не тянет. Бывшая жена вытянула все соки и забрала больше половины имущества, которое заработал я». Слушая его, я как будто говорила с совершенно другим человеком. Он как специально называл противоположные мне взгляды. Это такой тонкий намек, что у нас ничего не выйдет. «Слушай, я понимаю, как это звучит», — вдруг добавил П. «Но я вот что хочу сказать. Ты не получишь от меня то, о чем мечтаешь. Единственное, что я могу дать, это свою любовь. Себя всего. Я не хочу больше детей. У меня не тот возраст. Не хочу путешествовать. Но если ты будешь путешествовать, я готов дать тебе эту возможность. В Москву я не перееду и тебе не позволю. Жениться не хочу. Может, только через несколько лет. И то только с брачным договором. А сейчас точно нет. Подытожив, могу сказать, что самое тяжелое, от чего тебе придется отказаться, будучи со мной, — это дети. Если ты готова все это принять, я подарю тебе всю свою жизнь. Если же нет, то, думаю, нам лучше расстаться. Не хочу тебя обманывать и обещать несбыточное. Я хочу быть честным с тобой. Более того, я прекрасно тебя пойму, если ты меня пошлешь с моими запросами. Ты мне слишком нравишься, чтобы я тебе врал. Потом, спустя много лет, не получив желаемого, ты меня возненавидишь. Я не хочу этого». «Погоди, погоди. Мне нужно это переварить», — произнесла я, хватая воздух. «Господи, что он несет? Прямым текстом мне говорит, что все, о чем мечтает каждый нормальный человек, нужно забыть в 22 года. Нужно забыть в 22 года. Для того, чтобы получить его любовь, так? Я всегда хотела детей. Мальчика и девочку. По-моему, вполне адекватное желание. И теперь никаких детей. Только лишь потому, что он не хочет? Я не могу принять такого решения. Никак не могу. Тем более в 22 года. Сейчас я тоже не хочу детей. По мне слишком рано. Но что будет спустя, скажем, 3, 5, 10 лет? Я ведь не могу знать. Скорее всего, мне уже захочется. И мягко говоря, он же тоже не станет моложе. Ему будет через 10 лет 53 года. Естественно, ни о каких детях речи с его стороны не будет. Он же не Джордж Клуни. И что мне делать в таком случае? А чем ему Москва не угодила? О ней я тоже мечтала еще с 12 лет. Что плохого в том, чтобы жить в крупном городе и строить в нем карьеру? Неужели у нас настолько разнятся взгляды? Ну, детей я и сама сейчас не собиралась заводить. Слишком рано. Мне всего 22 года. Решила я не элите сразу быть честной. Но что будет через несколько лет? Очевидно, что я захочу детей. Тебе не кажется, что ты слишком рано ставишь такой вопрос ребром? Ты предлагаешь мне принять решение, которое я не готова сейчас принимать. Я знаю, что дети у меня все равно будут. Не сейчас, но позже. Сама ли рожу или усыновлю, это уже дело второе. Как Бог даст. Я поэтому тебе это сейчас и сказал. Не хотел бы, чтобы ты в своем самом расцвете бросила меня из-за желания родить детей, которых я тебе не хочу давать. Ты послушай себя. Ты не хочешь, чтобы я сделала что-то потому, что ты не захотел мне кое-что дать. Не слишком ли эгоистично? Нет, не слишком. Я уже не мальчик, чтобы витать в облаках. Есть определенные условия, которые я тебе гарантирую. Что-то другое, в том числе дети, категорически нет. Если ты собралась рожать через несколько лет или усыновлять кого-то, то это без меня. Понимаю, звучит очень грубо. Но когда доживешь до моих лет, поймешь, что я прав. А ты что, старик, что ли, чтобы бояться детей? Тебе всего-то 43, а говоришь так, как будто стукнуло 75 лет. Для детей – да, я старик. Для любви – нет. Я запыхтела, не знаю, что еще сказать. О чем весь наш разговор? Он просит, чтобы я приняла решение о будущих детях, которых на данном этапе жизни я не хочу заводить. Но они у меня все равно будут через несколько лет. И Паша хочет, чтобы я обещала их не заводить. Это просто подлость. У него же есть хотя бы один ребенок. Почему тогда я не могу продолжить свой род? Ради любви я должна отказаться от этого. Но ведь такие размышления и требования – чушь. Мне кажется, ты никогда не будешь готов к отношениям со мной. Произнесла я, роняя слезы. И это всего лишь еще одна отговорка, чтобы мягко меня послать. Закончила я. Прощай. Вырвавшись из его объятий, я пошла на остановку. Не знаю, правильно ли я поступаю, но мужчина моей мечты причиняет мне боль. Одной лишь страстью сыт не будешь. Нужно взаимоуважение, забота. Ему плевать на мои переживания, на мои мечты о будущих детях. А ведь почти каждая девушка хочет рано или поздно стать мамой. Из-за мужчины я не готова от этого отказаться. Пусть даже из-за того, кого безумно люблю и без кого жизни не представляю. Рыдая в жилетку подруги о своем разбитом сердце, я выстраивала в голове план. Эмоциональная боль пожирала меня. Но разум был довольно чист, поэтому я решила действовать. Мне нужно уволиться и уехать в Москву, чтобы отключить все мысли о П. Иначе я либо сорвусь и сама на него наброшусь, либо буду морально подыхать, наблюдая, как он будет таскаться с другими податливыми девицами. Аня полностью поддержала мои начинания. Она тоже подумывала уволиться. Все же В слишком сильно ей трепал нервы. Какое можно испытывать удовольствие от работы, получая домогательство от женатого мужчины, который вроде бы и нравится, но связь с которым для тебя табу? Утром понедельника я первым делом написала заявление об увольнении. У меня еще не было приглашений на собеседование в Москве. У меня и денег было довольно мало. Их едва хватит на месяц жизни в мегаполисе. Но я решила действовать. Тем более родители первое время точно мне помогут в обустройстве. «Ты сдурела?» – спросил меня шеф, когда я пришла подписать у него свое заявление. «Нет. Подпишите, пожалуйста. Я отдам в отдел кадров». Хотела также уточнить, 2 недели мне обязательно отрабатывать или можно уходить с сегодняшнего дня? Он вскинул бровью, и разорвал мое заявление, швырнув то, что от него осталось на пол. «Уборщицу позови, пусть уберет», — указал он пальцем на обрывке. «Я могу еще одно написать. Если же вы и его порвете, отправлю заказным письмом с описью». «Я не понял, куда ты собралась?» «Уезжаю в Москву», — улыбнулась я ему гордо. «А как же Пашка?» «Вот у него и спросите, как он. Причем здесь я?» «Господи!» — закатил В глаза. «Милые бронятся, только тешатся. Не слышала о таком?» «Не слышала. Так вы подпишете?» Была я непреклонна. Виталий Саныч внимательно посмотрел на меня. По лицу даже было видно метание его мыслей. «Пашка мне зубы выбьет, если я подпишу». «А я думала, у вас удар сильнее». «Ладно, неси, подпишу. Только 2 недели обязательно отработаешь. А там, может, передумаешь». Я быстро побежала в приемную и схватила новый лист бумаги. Взяв ручку и тяжело вздохнув, я снова начала писать уже знакомый текст. «Генеральному директору АО «Евросталь» Кулагину В.А.» Не успев даже дописать заявление, я поглядела на часы. Главное – отнести подписанное до обеда в отдел кадров. А то они еще те тунеядцы. Принимают только до часу. Впрочем, сейчас полно времени. Дверь в приемную отворилась. На пороге стоял Павел с той самой темноволосой девицей. При свете дня я ее лучше разглядела. Лицо накрашено больше положенного для дневного макияжа. Кожаная юбка коротковата для похода в офис. Блуза с приличным декольте. Даже не поздоровавшись со мной, Пэ зашел в кабинет шефа со своей дамой. В душе возникло такое омерзение, что захотелось просто уйти куда подальше. Поскорее бы они свалили. Мне ведь нужно заявление подписать. Выводя ручкой последнее в тексте, дату и свою подпись, я вновь взглянула на часы. Они были там уже 10 минут. Волосы бы им обоим повыдергивать.